Египет формально был провозглашен независимым королевством. Народная революция в Монголии. Наибольшего успеха в национально-освободительной борьбе добился монгольский народ. До революции Монголия была одной из самых отсталых стран Азии. Население занималось кочевым скотоводством. Земля и огромное количество скота принадлежали светским и духовным феодалам, буддийским монастырям. Крепостные крестьяне, араты, лишенные пастбищ, подвергались бесчеловечному угнетению. Их эксплуатировали местные феодалы, иностранные купцы-ростовщики и китайская военщина, оккупировавшая страну. Промышленность находилась на крайне низком уровне развития. Монголия была страной сплошной неграмотности. Частые голодовки и эпидемии обрекали монгольский народ на вымирание. Вести об Октябрьской революции, проникшие в Монголию, способствовали возникновению подпольных революционных кружков. Росту революционного сознания крестьян помогали русские рабочие, занятые на предприятиях в монгольской столице Урге, ныне Улан-Батор. Среди руководителей кружков особенно выделялся своей энергией и смелостью Сухэбатор 1893-1923 годы. Бедный и неграмотный арат стал рабочим наборщиком, профессиональным революционером. В 1921 году была создана Монгольская народная партия, МНП. Она сплачивала аратов и готовила их к вооруженной борьбе за независимое монгольское государство и передачу власти в руки трудящихся. В марте 1921 года созданные МНП партизанские полки и отряды нанесли удар по войскам китайских милитаристов. В первых битвах родилась народно-революционная армия, которая в 1921 году плечом к плечу с войсками Красной армии, прибывшими по просьбе революционной Монголии, разгромила белогвардейские банды барона Унгерна и обеспечила победу антиимпериалистической, антифеодальной революции в Монголии. В июле 1921 года было сформировано народно-революционное правительство. Оно лишило феодалов части привилегий, отменило крепостную зависимость аратов, аннулировало их задолженность ростовщикам. Широкие массы трудящихся привлекались к управлению государством. Осенью 1921 года монгольская правительственная делегация, в состав которой входил Сухэбатор, посетила Москву. Владимир Ильич Ленин в беседе с делегацией дал высокую оценку монгольской народной революции и отметил, что создание партии монгольских аратов является условием успешности их борьбы. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 44, страница 232. Примечание редакции. В дни пребывания делегации в Москве было подписано соглашение об установлении дружественных отношений между народным правительством Монголии и правительством РСФСР, основанное на принципах пролетарского интернационализма. Оно явилось первым в истории Монголии равноправным международным соглашением. В 1924 году Монголия была провозглашена Народной Республикой, МНР. Вслед за Советским Союзом МНР приступила к строительству новой жизни. Путь от вековой отсталости к социализму она прошла, минуя капиталистическую стадию развития. Установление союза Советской России с национально-освободительным движением привело к тому, что процесс превращения зависимых стран в колонии был заторможен, а на некоторых участках борьбы прерван. Этому способствовал и рост коммунистических и революционно-демократических сил, активно участвовавших в национально-освободительной борьбе. одновременно начался диаметрально противоположный процесс.